Строительство близилось к завершению. Соседи насмотрелись на ковчег, вдоволь насмеялись и потеряли интерес к гигантскому сооружению. Как-то Керин вынесла из дома кувшин с молоком. «Ты устал», — сказала она Симу, — «и, наверное, хочешь пить. Посиди со мной. Нам надо поговорить». Сим положил топор и выпрямился. «Я не устал», — ответил он, но взял у нее кувшин и сел рядом. «Сколько ты еще будешь строить?» «Осталось закончить крышу», — Сим отпил молока. «Вкусно. Думаю, за 3-4 дня управлюсь». «А потом?» «О чем ты?» «Потом мы войдем в ковчег и останемся там все вместе». Сим кивнул. «Мы и так живем вместе». «Разве я этого не знаю? Но пока нам удается хоть изредка побыть вдвоем, а теперь целый год. О, пустяки! Сначала, возможно, будет тесновато, но мы привыкнем». «Целый год!» — вздохнула Керин. «Мне кажется, я не...» Она замолчала, потом неожиданно воскликнула. «Сим!» «Да? Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Все, что ты захочешь. Когда закончится потоп, ты уйдешь со мной». «Куда?» «Куда глаза глядят, только подальше, и чтобы мы были вдвоем». Сим удивленно возрился на жену. «А в чем дело, Керин? Разве тебе плохо с нами? Я думаю, муж и жена должны жить отдельно». «Да, дорогая, но с детьми, как папа и мама». «Нет, нет и нет», — жаром выкрикнула Керин. «Без детей, если они уже выросли». «Таков закон», — попытался возразить Сим. «Неужели? Тогда почему Мэрибел не живет с отцом и матерью? А ты хотел бы жить с моими родителями, будь они живы?» «С дочерьми дело обстоит иначе. С дочерьми дело обстоит иначе», — согласно повторила Керин. «Значит, дети не обязаны вечно жить с родителями. Священный закон этого не требует». Сим почесал затылок, снова глотнул молока. «Разве плохо жить вместе? Я что-то не понимаю. Тебя все любят. Кто мешает тебе быть счастливой? Я знаю, что мама любит тебя. И мне нравится твоя мать. Я восхищаюсь ею. Она часто забавляет меня». «Забавляет?» — удивился Сим. У него в голове понятия «мать» и «забава» как-то не складывались. «И все, естественно, уважают твоего отца, такой милый старик. Иногда он тоже забавляет меня», — улыбнувшись, видно, вспомнив о чем-то, добавила Керин. «Опять это слово!» — Керин вскричал Сим. «О чем ты говоришь?» «Да, они оба мне нравятся, мне хорошо в вашей семье, но, видишь ли, я не люблю никого, кроме тебя». Сим изо всех сил пытался понять, что она хотела этим сказать, но никак не находил правильного ответа. Он только промямлил. «Я думал, мы все счастливы, живя под одной крышей». Но голоса его не доставало уверенности. «Все!» — фыркнула Керин. «Хама и Айша не разговаривают друг с другом. Яфет и Мэрибел счастливы лишь потому, что ведут себя так, словно вокруг никого нет. То есть считают, что они уже ушли». «Ты же не хочешь, чтобы мы вели себя, как Яфет и Мэрибел?» «А ты бы этого не хотел?» — мягко спросила Керин. В изумлении Сим повернулся к жене, заглянул в глубину ее синих глаз и утонул в них. Протянул Керин руки, сжал в объятиях так, что у нее перехватило дыхание, поцеловал. «Хорошо, я обещаю. А теперь мне надо доделывать крышу». Керин, напевая, пошла к дому с пустым кувшином в руке.